Удар без плана, без представления. В этом методе, отвечая атакой на атаку противника, ускорьте движение и наносите удар телом, духом и руками из пустоты. Вот что такое удар без плана, без представления.